Лермонтов. Я хорошо отомстил за слезы. Среди множества головокружительных историй, поведанных миру Александром Дюма, есть и такая. Некто Майя прославился тем, что морочил головы молодым красавицам, коварно расстраивая уже готовые свершиться браки. Имя Майо во Франции прошлого века было необычайно популярно. Так звали героя бесчисленных карикатур и забавных повествований, острого на язык, подчас циничного горбуна. Однако история, которую рассказал своим читателям Дюма, имела место не во Франции, а в России, где писатель провел более полугода, после чего в течение месяца ежедневно обрушивал на парижан дешевые по 15 сантимов выпуски, в которых красочно повествовал о своих впечатлениях. Таким образом, российский Майо оказался одним из персонажей французского романиста, причем персонажем, реально существовавшим, да еще сочинявшим стихи. Некоторые из них автор «Трех мушкетеров» представил в собственном переводе на суд публики. Например, такие: «Ночевала тучка золотая на груди утеса великана». Но это же Лермонтов. Да, Лермонтов. Именно о нем, вернее, и о нем тоже шла речь в 15-сантимовых выпусках. Именно его наградили прозвищем Майо по причине его маленького роста и большой головы, что придавало ему некоторое сходство с горбуном. Эта выписка все из того же сочинения Александра Дюма. Но самому Александру Дюма не принадлежит в ней ни слова. Автор в данном случае лишь добросовестно цитирует свою российскую корреспондентку. Та знала поэта и знала, судя по всему, неплохо. В апреле 1841 года, уезжая на Кавказ, откуда ему уже не суждено было вернуться, Лермонтов подарил ей альбом, в который написал: «Я верю, под одной звездою мы с вами были рождены». Называются стихи графини Растопчиной. Поэтесса, она же графиня Евдокия Растопчина, и была той самой московской корреспонденткой Дюма, которую автор столь щедро цитирует в книге путевых очерков. Двумя годами позже книга эта «Кавказ» вышла в урезанном, правда, виде на русском языке. Полный же русский текст появился лишь 125 лет спустя, в 1988 году. Воспоминания Растопчиной о Лермонтове, специально написанные ею для своего французского друга, приводятся в ней полностью, и, кажется, это последнее, что вышло из-под пера графини. Вероятно, читаем мы в сопроводительной записке, я не буду более существовать, или буду при смерти, когда вы получите это письмо. Увы, так оно и вышло, а поэтому заслуживают особого доверия ее обращенные к Александру Дюма слова. Не сомневайтесь в правдивости даже малейших подробностей, сообщаемых мной. Они были продиктованы памятью сердца. Что же это за подробности такие? О, подробности удивительные! И все, или почти все, подтверждаются другими свидетельствами, в том числе и самого поэта. Да, его действительно звали в приятельском кругу Майо. Да, он и впрямь был мал ростом и большеголов. Вся его фигура, вспоминает Тургенев, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых, широких плечах, возбуждала ощущения неприятные. Да, он с виртуозностью, которая не уступала виртуозности литературной, обольщал дам, чтобы затем хладнокровно бросать их. Казалось, — пишет Растопчина. Он старался доказать самому себе, что женщины могли любить его, несмотря на его малый рост и безобразие. Сама графиня к числу таких женщин не относилась. Ее дружба с Лермонтовым не выходила за рамки литературно-светского общения. «Зато», — писала она Дюма, — «я имела случай слышать признание многих из его жертв и не могла не смеяться даже в лицо над словами моих подруг, над оригинальным оборотом и комической развязкой, которые он давал своим донжуанским и даже злодейским экспериментам». А дабы не быть голословной, рассказывает, как однажды вздумалось ему отбить одного богатого жениха. И когда по отъезде последнего думали, что Лермонтов готов заступить его место, родственники невесты вдруг получили анонимное письмо, которая заклинала их не пускать в будущем к себе Лермонтова в дом и рассказывала о нем тысячи мерзостей. Ах, как могла бы воодушевить эта история автора «Королевы Марго», «Бежавший жених», «Таинственное письмо», какой роман можно было бы написать, но престарелый Дюма больше не писал романов. И тем не менее таковой появился за подписью самого Лермонтова. Он вышел в 1882 году, через 40 лет после смерти автора, и назывался «Княгиня Леговская». Правда, в центре повествования была не княгиня, а гвардейский офицер Печорин, однофамилец, полный тезка, тоже Григорием Александровичем зовут, и едва ли не двойник Печорина из «Героя нашего времени». Если угодно, это как бы развернутая экспозиция знаменитой книги, пролог, в котором Печорин показан не на Кавказе, как в «Герое», а в петербургских салонах. Роман, увы, незавершенный, сразу же признан был произведением автобиографическим. Посмотрите иллюстрации к нему. Художники... Ничтоже сумняшися изображают в образе главного действующего лица именно Лермонтова. Да и сам он набросал свой словесный портрет хоть и в несколько романтическом ключе, как, впрочем, и автопортреты живописные, но все же весьма близко к оригиналу. Он был небольшого роста, широк в плечах и вообще не складен. Лицо его смуглое, неправильное, но полное выразительности. Физиономисты, продолжает автор, прочли бы на нем глубокие следы прошедшего и чудные обещания будущности. Толпа же говорила, что в его улыбке, в его странно блестящих глазах есть что-то. Совпадение с описаниями мемуаристов почти дословное. Многие, говоря о Лермонтове, отмечали и эту его смуглость, и неправильность черт, и выразительность блестящих глаз. Но, разумеется, куда любопытней портрет, автопортрет, психологический. Обладая умом резким и проницательным, Печорин умел смотреть на себя с беспристрастием, и, как обыкновенно люди с пылким воображением, преувеличивал свои недостатки. Убедясь по собственному опыту, как трудно влюбиться в одни душевные качества, он сделался недоверчив и приучился объяснять внимание или ласки женщин расчетом или случайностью. Ласки и внимание, однако, перепадали ему далеко не всегда. Красавицы, а женскую красоту он ценил чрезвычайно, предпочитали удостаивать им других. На балах Печорин со своей невыгодной наружностью терялся в толпе зрителей, был или печален, или слишком зол, потому что самолюбие его страдало. Вот почему его излюбленным занятием было занятие сатира, а сатира, как известно, склонна преувеличивать и огрублять. Княгине Леговской качества эти продемонстрированы больше, нежели в любом другом сочинении Лермонтова. Так, описывая одну из героинь, Елизавету Негурову, автор язвительно констатирует, что она была бы не дурна, если б бледность, худобы и старость, почти общий недостаток петербургских девушек, не затмевали блеска двух огромных глаз. Старость? Сколько же лет героине? 25. Рановато, согласитесь, записывать в старухи. Еще меньше было прототипу той очень даже реальной женщине, что стояла за героиней, когда происходили в действительности описанные в романе события. Жених, анонимка и прочее, ей исполнилось 22. Никакая, выходит, старость не затмевала блеска двух огромных глаз. Печорин, поэт в душе, сравнивает их с раскаленными в горниле углями. Глаза чудесные. Какие у нее глаза, прелесть! Удивительно ли, что у молодого, беспокойного, с ущемленным самолюбием мужчины, да еще поэта в душе, появляется желание блеском этих чудных глаз души тревоги усмирить? Стихи эти, написанные в 1830 году, были опубликованы вскоре после смерти поэта и назывались «Черноокой». Это не лермонтовское название. В автографе другое стоит — «Ксу», а рядом приписка автора — «К мисс Блэк Йейс», что в переводе с английского и означает «Черноокая». Кто же такая? Это таинственная Су. Уж не соотечественница ли Александра Дюма, который, так уж распорядилась судьба, не только переводил стихи Лермонтова, не только публиковал в своем журнале «Мушкетер» героя нашего времени, но и ненароком познакомил парижскую публику с фабулой другого лермонтовского романа, о котором в то время не имели понятия. Ну ладно, во Франции, но и в России тоже. Княгиня Леговская появится извлеченная из архива лишь четверть века спустя, а на берегах Сены уже знают из 15-сантимовых выпусков и о расстроенном браке, и о загадочной анонимке, то есть о всех сюжетных перипетиях незавершенного эпоса. Итак, кто же такая Су? Это Екатерина Александровна Сушкова, московская красавица, родственница многих известных литераторов и прежде всего графини Растопчиной, которая именно ее и имела в виду, описывая в «Париж про невесту», у коей интриган Лермонтов отбил жениха, а сам не женился. Но рассказала об этом не только Растопчина. Рассказал не только Лермонтов в письмах и незаконченном романе. Сама Екатерина Александровна тоже не хранила молчания и обстоятельнейшим образом поведала потомкам историю своих отношений с поэтом. Началось все в подмосковной усадьбе Середнякова, что на речушке Гаретовка. Теперь на этом месте санаторий с лермонтовским названием Мцыри, аккуратный парк и асфальтированные дорожки. Тогда же разбегались в разные стороны глухие тропинки. Одна вела к заброшенному кладбищу, другая — к руинам сгоревшей бани, третья — на чертов мост. Темно, все спит. Лишь только жук ночной, жужжа в долине, пролетит порой, писал 16-летний поэт, сидя в Середнякове у окна. Собственноручная помета Лермонтова на рукописи. Нет, в первый раз прелестно так она вырывается у юного стихотворца, но это не любовная лирика, пока не любовная. Это всего-навсего пейзажные стихи. Ибо она, в данном случае, Та, что прелестна, да еще в первый раз, вовсе не женщина, а луна. Но и женщина не заставит себя долго ждать. Женщина появится. Вернее, уже появилась, вот только в стихах событие сие пока не отражено. Женщина появилась. У нее прекрасные, заплетенные в толстую косу волосы и огромные черные глаза. Однако беда. Глаза эти скользят по нему, не задерживаясь, с беспечным равнодушием. Полно. Да замечает ли она его? Видит ли? Разумеется, видит, она не слепая, но видит не мужчину, а мальчика, неуклюжего, косолапого мальчика с красными, но умными, выразительными глазами, со вздернутым носом и извительно насмешливой улыбкой. Таким предстал перед 18-летней красавицей будущий классик, фамилии которого она не дала себе труда запомнить. Он был для нее просто Мишелем, чиновником по особым поручениям, которому давались на сохранение шляпа, зонтик, перчатки. Последние, увы, он часто затеривал, и я грозилась отрешить его от вверенной ему должности. Строгая была дама, строгая и не очень внимательная. Когда однажды подруга воскликнула: «Как, дескать, влюблен в тебя Лермонтов?», она искренне удивилась, ибо знать не знала никакого Лермонтова. Тут же призван был Мишель и официально представлен, унижение, после которого он долго не мог прийти в себя. Лишь накануне отъезда из Середнякова приблизился к возлюбленной, молча бросил к ее ногам смятую бумажку. Сушкова подняла ее, развернула и прочла черноокой. Дальше шли стихи. Первые стихи знаменитого впоследствии сушковского цикла. Начало. Продолжение последовало на другой день. «Благодарю. Вчера мое признание, и стих мой ты без смеха приняла». Написано это было еще в Середняково, но вручено, когда вся компания покинула гостеприимную усадьбу. Поблагодарила, в свою очередь, и та, кому строки эти посвящались, но поблагодарила сдержанно, дабы не уподобляться матерям, которые в первом лепете своих птенцов находят и ум, и сметливость. Именно эти снисходительные слова были с очаровательной улыбкой сказаны поэту. Лермонтов вспыхнул. «Какое странное удовольствие вы находите так часто напоминать мне, что я для вас более ничего, как ребенок». Она засмеялась. «Да ведь это правда. Мне 18 лет, я уже две зимы выезжаю в свет, а вы еще стоите на пороге этого света». Он не стал спорить, не стал оправдываться и что-то объяснять, но про себя горько усмехнулся. Да, ему еще не исполнилось 16, но отсюда вовсе не следует, что опыт его столь уж ничтожен. Именно в те дни будущий автор героя нашего времени записал июльской ночью на листке бумаги: «Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет отроду». Никто, ясное дело, не поверит, он хорошо сознает это и тем упоеннее воскрешает в памяти давнюю 1825 года поездку с бабушкой на Кавказские минеральные воды. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет 9. Один раз, я помню, я вбежал в комнату, она была тут и играла с кузиной в куклы. Мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Теперь он владеет собой куда лучше, ноги при виде черноокой не подкашиваются. Но вот сердце трепещет. Случалось, дерзкий юноша заводил разговор о любви. И тогда, вспоминает Сушкова, я очень серьезно спрашивала у Лермонтова, есть ли этому предмету лет 10, и умеет ли предмет его вздохов читать хотя бы по слогам его стихи. Насмешничала, словом, смеялась надо мною ты. Он этого не забудет. Я глупо создан, признается герой нашего времени. Ничего не забываю. Ничего. Не так далее зародилось ответное на смешничество. Не так далее впервые стал смотреть на женщин, как на природных своих врагов. Это из последней незаконченной повести «Штос». Однако первые угрожающие нотки прозвучали много раньше, еще в то середняковское лето. В стихах замелькали вдруг кинжалы. Сперва это был презрение женского кинжал, само собой пронзивший его, а потом некоторое время спустя другой, более страшный. Тогда раскаяние кинжал пронзит тебя. Видите, теперь уже не его, теперь ее. Но тогда она не придаст словам косолапого мальчика никакого значения. Лишь много позже, когда случится то, о чем вскользь упоминает в письме к Александру Дюма Растопчина, и о чем с такой беспощадной откровенностью расскажет в «Княгине Леговской» сам Лермонтов, лишь гораздо позже Сушкова поймет, что стихи эти грозно предвещали мне будущее. Но до этого еще далеко. Я не могу любить другой. То ли клянется он в станцах, то ли сокрушается и рисует в рукописи длинноволосую красавицу с черными большими глазами. Оригинал так и не увидела никогда этого своего портрета. Ничего, она увидела кое-что другое. До сих пор, читаем в «Княгине Леговской», любовь моих героев не выходила из общих правил всех романов и всякой начинающей любви. Но зато впоследствии... О, впоследствии вы увидите и услышите чудные вещи. Чудные вещи начались у Лермонтова с Сушковой через 4 года. 4 года они не виделись. Он за это время побывал в университете, который очень скоро бросил, и поступил в школу гвардейских подпрапорщиков. Влюблялся, писал стихи и работал над «Демоном». Известно почти 10 редакций поэмы. «Демон», можно сказать, прошел через всю его жизнь, как Фауст через жизнь Гёте. Самые важные, самые сокровенные вещи о себе Лермонтов сказал, безусловно, здесь, хотя из последней редакции удалены слишком уж откровенные пассажи. Он сжег печатью роковой того, к кому он прикасался. Прозаический аналог этих строк находим в «Герое нашего времени». Неужели, размышляет Печорин, мое единственное назначение на земле — разрушать чужие надежды? Но может, это просто декларация? Может быть, маска? Многие ведь склонны считать, что Лермонтов добрый малый надевал на себя в иные минуты личину злодея. Может, слова об отмщении, злой дух, читаемый в «Демоне», не впервые отомщен? Не более как слова, а сладострастная мечта о том, что он придет час, погубит навсегда предмет любви своей минувшей, поэтическая фантазия? Не фантазия, и уж тем более не поэтическая. Вот проза, причем проза не художественная, не беллетристика, а обыкновенное письмо. Лермонтов написал его по горячим следам, когда давно лелеемое мщение предмету любви минувшей свершилось. «Я хорошо отомстил за слезы, которые меня заставило пролить 5 лет назад кокетство мадмуазель С., то бишь Сушковой. А ты не знаешь, «Что такое значит, когда мужчина плачет?» — восклицает в маскараде Арбенин, проливший слезы от злобы, ревности, мучения и стыда. И продолжает. «О, в этот миг к нему не подходи! Смерть у него в руках и ад в груди!» Это «о!» Этот вопль оскорбленного самолюбия словно бы перекочевала сюда из того самого письма «О, мадмуазель С». «О», — писал Лермонтов, — «мы еще не расквитались. Она заставляла страдать сердце ребенка, а я всего только подверг пытке самолюбия старой кокетки». «Пощадил, выходит?» «Выходит, пощадил». Это признала сама Екатерина Сушкова, написавшая много лет спустя, когда все улеглось и прояснилось. «Я еще благодарна Лермонтову, несмотря на то, что он убил во мне сердце, душу, разрушил все мечты, все надежды, но он мог совершенно погубить меня и не сделал этого». И так прошло 4 года, и они снова встретились. Лермонтова только что перевели из юнкеров в корнеты лейб-гвардии гусарского полка, о чем он и сообщил с гордостью той, которая некогда упорно отказывалась признать в нем мужчину. С гордостью, маскируемой, разумеется, иронией. Вот как вспоминает об этом Сушкова. «Меня только на днях произвели в офицеры», — сказал он. «Я поспешил похвастаться перед вами моим гусарским мундиром и моими эполетами. Они дают мне право танцевать с вами мазурку». «Примерно то же самое помним мы», — говорит Грушницкий княжне Мэри, на которую, и это мы тоже помним, новенький офицерский мундир не производит никакого впечатления. Точно такой была и реакция Екатерины Сушковой, нашедшей, что ее давний поклонник почти не переменился в эти 4 года, возмужал немного, но не вырос и не похорошел, и почти все такой же был неловкий и неуклюжий. Но глаза его смотрели с большей уверенностью, нельзя было не смутиться, когда он устремлял их с какой-то неподвижностью. Офицерский мундир Грушницкого не впечатлил княжну Мэри по разным причинам, но главная была та, что сердце ее уже склонялось к другому. У Сушковой то же самое. За ней ухаживал Алексей Лопухин, причем ухаживал успешно, дело шло к браку. Словом, Лопухин был тем самым богатым женихом, о котором графиня Растопчина напишет впоследствии Дюма. После бала, на котором новоиспеченный офицер щеголял впервые в форме с эполетами, состоялся, как водится, ужин. Подробности ужина Сушкова запамятовала, что не мудрено, столько лет прошло, но княгиня Леговская, та ведь писалась по свежим следам. За ужином он сел возле нее. Разговор подвигался все далее и далее, так что, наконец, он чуть-чуть не сказал, что обожает ее до безумия. Разумеется, двусмысленным образом. Двусмысленным тут словцо ключевое. Не Печорин, вернее, оба Печориных, как в «Княгине Леговской», так и в «Герое нашего времени», ни Печорин, ни Лермонтов никогда не действуют прямо. Что тот, что другой — мастера намека, паузы, уклончивой фразы, которую можно толковать как угодно. Одним словом, он пошел по следам древних волокит и действовал по форме классически. Форма. Классическая форма не подвела. Триумф был полный. Быть для кого-нибудь причиной страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, «Не самая ли это сладкая пища нашей гордости?» — рассуждает Печорин. «Но ведь герой, — могут возразить, — это еще не сам автор, Это не Лермонтов, который в предисловии к роману иронически отозвался о тех простодушных людях, что вздумают счесть по наивности, будто сочинитель нарисовал свой портрет. Предупреждению, увы, не вняли. Печорин — это он сам как есть, категорически заявил один из читателей, причем не самый простодушный. Виссарион Белинский — его имя. Мнение же о Лермонтове, которого он знал лично и которого считал человеком гениальным, критик не бросил мимоходом, а очень даже мотивировал. Сделано это в пространном письме Боткину. «Женщин ругает. Одних за то, что...» Далее у Белинского слово, которое публикаторы заменяют многоточием. «Других за то, что не...» Опять многоточие. Мужчин он также презирает, но любит одних женщин, и в жизни только их и видит. После чего и следует знаменитое «Печорин — это он сам как есть». Вероятно, так же думала и Екатерина Александровна Сушкова. По прошествии многих лет, она теперь уже не Сушкова, теперь уже Хвостова, попытается беспристрастно разобраться в давних событиях. «Лопухин, — придет она к выводу, — трогал меня своей преданностью, покорностью, смирением, но иногда у него проявлялись проблески ревности. Лермонтов же поработил меня совершенно своей взыскательностью, своими капризами. Он не молил, но требовал любви. Он не преклонялся, как Лопухин, перед моей волей, но налагал на меня тяжелые оковы, говорил, что не понимает ревности, но беспрестанно терзал меня сомнением и насмешками. Тут все чистая правда. На этот счет сохранилось свидетельство самого Лермонтова, давшего в одном из писем подробнейший отчет о своей триумфальной операции по наказанию Сушковой за ее давнее пренебрежение им. «Я обращался с нею в обществе так, как если бы она была мне близка, давая ей чувствовать, что только таким образом она может покорить меня». Одновременно проводилась дискредитация соперника. «Он распространялся, — пишет Сушкова, — о доброте его сердца, о ничтожности его ума, а более всего напирал с колкостью о его богатстве. Тем не менее, оставался с Лопухиным на дружеской ноге, что давало дополнительные козыри, которые Лермонтов, изощренный психолог, разыгрывал мастерски. Так, прикинувшись раз больным, с благодарностью принимал участливое присутствие друга, а когда тот уже поздно вечером откланялся, вскочил с постели, оделся и через полчаса танцевал на балу мазурку со своей пассией. На другой день правдивая Екатерина Александровна обмолвилась про бал жениху. Жених медленно побагровел. Не из-за мазурки, причем здесь мазурка, из-за того, что его водят за нос. Уж он-то знает, что ни на каких балах Лермонтов вчера не был, валялся дома с мокрым полотенцем на лбу. А, впрочем, женихом к этому времени Лопухин был уже бывшим. Невеста изменила свой выбор. Пусть с запозданием в несколько лет, но разглядела-таки в смешном середняковском вздыхателе настоящего мужчину. Он был так нежен, так откровенен, рассказывал мне о своем детстве, о бабушке, о Чемборской деревне, такими радужными красками описывал будущее житие наше в деревне за границей, всегда вдвоем, всегда любящими и бесконечно счастливыми, молил ответа и решения его участи, так что я не выдержала. Изменила той холодной роли, которая давила меня, и в свою очередь сказала ему, что люблю его больше жизни, больше, чем любила мать свою, и поклялась ему в неизменной верности. Так спустя много лет вспоминала Екатерина Александровна Сушкова те счастливые денечки, да, счастливые, даже после всего, что потом случилось. Мне была опора и любовь Мишеля, и с ней я никого не боялась. Она никого не боялась, но беда пришла не от кого-то конкретного, а от лица неизвестного, коварно утаившего свое имя, а потому как бы и несуществующего реально. Анонимка. Та самая анонимка, о которой писала в своем письме Александру Дюма графиня Растопчина. Само собой, это был пасквиль. Не на нее, на него, ее кумира, ее избранника. Любовь ваша к нему, известная всему Петербургу, кроме родных ваших, погубит вас. Но теперь уже знали и родные. Анонимка попала к ним в руки, на что, собственно, и был расчет. «Поверьте», — писал о Лермонтове неизвестный доброжелатель, — «он недостоин вас. Его господствующая страсть господствовать над всеми и не щадить никого для удовлетворения своего самолюбия». Автор, надо признать, неплохо знал своего героя. Вот как характеризует сам себя поэт в одном из писем, написанных как раз в это время. «Я ухаживаю и вслед за объяснением в любви говорю дерзости. Это еще забавляет меня немного, и хотя это не совсем ново, но, по крайней мере, встречается нечасто. Ничто меня не волнует, ни гнев, ни нежность. Я всегда настойчив и горяч, но сердце мое довольно холодно». Выходит, доброжелатель прав, и прогноз его точен. «Он не женится на вас, поверьте мне. Покажите ему это письмо. Он прикинется невинным, обиженным, забросает вас страстными уверениями, потом объявит вам, что бабушка не дает ему согласия на брак, в заключение прочтет вам длинную проповедь или просто признается, что он притворялся, да еще посмеется над вами». Сушкова столь подробно цитирует в своих записках злокозненное письмо, что создается впечатление, будто оно сохранилось у нее. Вряд ли. Просто такие вещи не забываются. Надо ли говорить, что любящая женщина не поверила ни единому слову? И зря. Верьте. Верьте всему, что там написано, настоятельно рекомендует Печорин Елизавете Негуровой, которая тоже получила подобное письмецо. В романе текст его приводится полностью, причем иногда слово в слово совпадает с тем, что фигурирует в записках Сушковой. Быть может, она показала его Лермонтову? Исключено. Лермонтов сразу после письма резко изменился, стал с нею холоден, насмешлив и в конце концов объявил точь-в-точь как Печорин, но уже другой Печорин из «Героя нашего времени», «Я вас больше не люблю, да, кажется, и никогда не любил». Тем не менее, когда через 2,5 года Екатерина Александровна выходила за дипломата Хвостова, выросший косолапый мальчик рвался быть шафером, получил отказ, однако на обряде венчания присутствовал и даже, уверяют очевидцы, плакал. В последнее можно верить, можно не верить, но вот факт документально зафиксированный. Именно 1837 годом, годом, когда Сушкова вышла замуж, датированы стихи «Расстались мы, но твой портрет я на груди моей храню». А в конце строки, без изменения, перенесенные из давнего, посвященного Сушковой и ею впервые опубликованного стихотворения «Так храм оставленный, все храм, кумир поверженный, все Бог». Что же касается письма, с такой точностью воспроизведенного в «Княгине Леговской», то автор романа его действительно знал. Но не потому, что прочел ненароком, а потому, что написал сам, о чем тогда же откровенно и с удовольствием поведал своей родственнице Верещагиной. Это письмо, в отличие от анонимного, сохранилось. Лермонтов подробно рассказывает, как, мстя за слезы, пролитые 5 лет назад, обольщает поверженного кумира и как это ему ловко удается. Но вот смешная сторона истории. Когда я увидал, что в глазах света надо порвать с нею, а с глазу на глаз все-таки казаться ей верным, я живо нашел чудесный способ. Я написал анонимное письмо. Далее следует несколько строк из этого письма, а затем сообщается «Браво». Я искусно направил это письмо так, что оно попало в руки тетки. В доме гром и молния. На другой день еду туда утром, чтобы во всяком случае не быть принятым. Вечером на балу с удивлением рассказываю ей это. Она сообщает мне ужасную и непонятную новость, и мы делаем разные предположения. Я все отношу насчет тайных врагов. Эти саморазоблачительные строки были обнародованы лишь в 1882 году, через 14 лет после смерти Сушковой. Екатерина Александровна так и не узнала, кто автор анонимного послания. И хорошо, что не узнала. В том же 1882 году появилась княгиня Леговская. Ее, стало быть, Екатерина Александровна тоже не читала, и это тоже хорошо. Хотя одна фраза из этого незаконченного романа объяснила бы ей многое. Да и была б, надо полагать, небесприятна. Вот эта фраза. «Ненависть ближе к любви, нежели равнодушие».